Глава 26. Олег заехал в закрытый двор элитного дома в центре города и припарковался неподалеку от подъезда Татьяны. Та схватила сумочку и соскочила с места, пообещав быстро переодеться и вернуться. 10 минуточек, заверила его ведьмина и скрылась за массивной подъездной дверью. Олег сомневался в том, что Таня действительно управится за 10 минут. Женщины на его памяти всегда собирались гораздо дольше, чем обещали, особенно если дело касалось торжественных мероприятий, где им полагалось блистать. Сам Олег поступил куда более прагматично. Взял костюм и рубашку на работу, где и переоделся после лекции у экономистов. Надо сказать, сделал он это быстро. Олег слушал музыку и в ожидании машинально сжимал и разжимал ручной эспандер, который валялся в бардачке. В голову лезли всякие мысли. Сначала о Василине, которая открылась для него совершенно неприятной стороны. Не то чтобы раньше он считал ее хорошей девушкой с чистой душой, но ему все-таки не хотелось верить в то, что Василина, которая клялась ему в вечной любви, может поступить так подло. Конечно, ничего бы страшного не случилось, поведая она сокурсникам об их с Татьяной отношениях, однако приятного было бы мало. Появились бы ненужные сплетни и пересуды, и больше всего Олега волновало то, как стали бы смотреть на Таню, что стали бы болтать за ее спиной. Навредить этой взбалмошной девице с красивой солнечной улыбкой и мягкими губами, которые могли быть то нежными, то требовательными, Олегу хотелось меньше всего. Затем его мысли переметнулись к Тане и к тому, как она поцеловала его в машине совсем недавно. У Олега никогда не было такого, чтобы он забывался прямо на дороге от какого-то поцелуя. Все-таки ведьмина опасная штучка. И непонятно, то ли она изощренно играет с Олегом, то ли сама не знает, как на него действует. Возможно, если бы Таня догадывалась, какие мысли появляются у него в голове при виде нее, она бы была гораздо осторожнее. С трудом отогнав непрошенные мысли о ведьминой, в которых он делал с ней то, о чем ей лучше было бы не знать, Олег взглянул на часы. Прошло уже почти полчаса. Разумеется, она опаздывала. Ничего удивительного, типичная женщина. Его всегда раздражала непунктуальность. Неважно, в мужчинах или в женщинах. Всем было бы легче жить, если бы люди умели ценить чужое время. В конце концов, это невосполняемый ресурс. Правда, студенты цену времени не осознавали. И Олега ужасно раздражало, когда опоздавшиеся рвались посредине занятия. Таких индивидуумов он мог развернуть и отправить обратно. А вот Таню разворачивать было некуда. Несмотря на то, что он был ее временным преподавателем, никаких рычагов воздействия Олег на нее не имел. И это его раздражало. Но еще больше его раздражало то, что сама Татьяна имела над ним куда большую власть, чем он над ней. Подождав еще 5 минут, Олег не выдержал и позвонил ей. «Ты скоро?» – раздраженно спросил он. «Прошло больше твоих заявленных 10 минут». «Скоро», – нервно ответила девушка. «Я накрасилась, уложила волосы и переоделась. Почти». «Что значит «почти»?» «У меня сломалась молния», — сквозь зубы заявила Таня. «В смысле, ты в брюках, что ли?» — не понял Олег. «Какие брюки, владыка? Молния на платье, сзади на спине». «Да застегнись ты!» — прошипела девушка в сторону. И Олег понял, что борьба между ней и молнией продолжается давно. «Сними его и надень другое». Хмыкнув, посоветовал он. «В чем проблема?» «Проблема в том, что я не могу снять это чертово платье», — выпалила девушка. «Молнию заело. Я стала тянуть, и язычок сломался ровно посередине спины. Не двигается ни вниз, ни вверх. Еще сильнее тянуть я боюсь, вдруг молния вообще полетит. В чем тогда я пойду к твоей драгоценной бабушке? В драных джинсах. В квартире у меня ничего подходящего больше нет». «Боже, почему эти проблемы только у меня?» Посетовала она в сторону, и Олегу стало смешно. «Татьяна, я поражен в самое сердце. Ты нашла проблемы даже там, где их не могло быть». Олег расхохотался, выходя из машины. «Скажи мне, у тебя много было вечерних платьев?» «Не хочу тебя расстраивать, но ни одного». «Вот именно, ни одного!» — выпалила девушка. «Ты даже не представляешь, как бедные девушки мучаются со шмотками и обувью. Каблуки, корсеты, декольте, мини-юбки, пушапы». «Да застегнешься ты или нет?» — спросила она устало. Видимо, ей надоело сражаться со сломанной молнией. «Какая у тебя квартира?» — спросил Олег, подходя к подъезду. «Сейчас приду и помогу с твоей замечательной молнией». «Правда?» — обрадовалась Таня. Тотчас назвала ему квартиру и этаж, а после велела позвонить в домофон. Спустя несколько минут Олег уже был у нее в квартире. Шикарный, надо сказать. Ведьмины явно ни в чем себе не отказывали. Качественный ремонт, лаконичность и много натурального дерева. Никакой вычурности и безвкусицы, которой часто страдали знакомые Олегу обеспеченные люди. «Мой спасатель пришел!» – пошутила Таня, улыбнувшись Олегу. Она стояла напротив него в залитой светом прихожей. Ведьмина успела накраситься, придать распущенным волосам объем и легкость и надеть серьги со сверкающими камнями. На ней было маленькое черное платье с пышной юбкой. Ничего особенного, простой и изящный фасон. Однако в этом платье Таня выглядела как принцесса. Капризная принцесса, разумеется. Кулаки сжаты, губы надуты, на лбу едва заметная морщинка. А еще ведьмина была босой. Не успела надеть колготки или чулки. И это, в общем-то, обычная деталь почему-то странно подействовала на Олега. Глядя на девушку, он почувствовал прилив какой-то щемящей стеклянной нежности, которая дробила кости и рвала душу. Он смотрел на Танины стройные обнаженные ноги с чуть выступающими коленками. На правой была едва заметная ссадинка и хотел дотронуться до них, провести линию от тонкой щиколотки до самых бедер, без какого-либо намека на пошлость. В это мгновение он чувствовал только нежность. Таня не была идеальной. Она была притягательной и живой. Олег вдруг захотел заключить ее в свои объятия, заключить крепко, чтобы не смогла вырваться. «Ты на меня так смотришь, будто я тебе сдачу с копейки не дала». Девушка сдвинула брови к переносице, и романтический флёр развеялся. «А как дела с молнией?» — спросил Олег, надеясь, что его голос звучит достаточно саркастично. «Плохо», — сердито ответила Таня и протянула ему раскрытую ладонь, на которой лежала вырванная собачка. Отдав ее, девушка повернулась к Олегу спиной, и тот едва не расхохотался. Молния действительно была застегнута ровно до середины, где ее благополучно заело, потому что в ней застрял кусочек ткани. Таня оказалась в своеобразной ловушке. «Скрепка есть?» — спросил Олег, с трудом сдерживая смех. «Есть!» — ответила Таня. «И не смей ржать! В общем-то, это действительно проблема!» «Вижу!» — сказал Олег и пошел следом за Таней в ее комнату. Его внимание тотчас привлекли книжные полки. Вдоль стены стояло несколько белоснежных открытых шкафов, забитых книгами от и до. Рядом примостилось уютное кресло, в котором, должно быть, Таня читала. Это открытие Олегу понравилось. У него была слабость к читающим девушкам. Таня вручила Олегу скрепку, и он развернул девушку к себе спиной. Осторожно убрал вперед прядь волос, которая упала на спину. При этом неприлично долго задержал пальцы на шее Татьяны. И только потом занялся молнией. Аккуратно высвободил ткань, затем скрепкой подцепил крепление, которое, к счастью, не обломилось вместе с собачкой, и аккуратно потянул наверх. Молния шла туго, но все-таки застегнулась. «Готово», — сообщил Тане Олег. «Не разойдется?» — спросила она, тотчас кинувшись к огромному, во весь рост зеркалу с подсветкой и стала рассматривать себя со спины. А затем повернулась к Олегу лицом. «А то на празднике твоей бабушки я произведу фурор». «Думаю, все будет в порядке», — ответил Олег и шагнул к Тане, чтобы убрать из крепления скрепку. Сделав это, он не стал уходить. Положил руки девушки на открытые плечи и почувствовал жар ее тела. Теперь в зеркале они отражались вдвоем. Впереди она в черном коротком платье и с трогательно босыми ногами. Позади он в длинном элегантном пальто. Ее руки были опущены вдоль тела, его лежали на ее плечах. Лежали так уверенно, будто бы она была его девушкой. «Мы похожи на пару?» — рассматривая их отражение, задумчиво спросил Олег. Ему казалось, что они подходят друг другу. «Похоже», — ответила Таня и откинула голову ему на грудь. А он, не сдержавшись, запустил пальцы девушки в волосы. «Ты очень красивая», — прошептал Олег, забыв о самоконтроле. Он обнял Таню за плечи и прижал к себе. Ему хотелось взять ее в охапку и куда-нибудь утащить, но этому не суждено было случиться. Где-то далеко в прихожей хлопнула дверь и послышался чей-то мужской голос. «Папа!» Таня побледнела и моментально вырвалась из объятий Олега. Взгляд ее скользнул по комнате. «Прячься!» «Что?» — опешил Олег. «Прячься, говорю!» — прошипела девушка. «Лезь под кровать!» «Вот еще!» — возмутился он. «Тогда иди в гардеробную!» — решила Таня. Голос ее отца становился все громче и громче. Кажется, папа разговаривал с кем-то по телефону. «Серьезно?» — изогнул бровь Олег. «Серьезней некуда!» Таня схватила его за руку и потащила к двери, за которой скрывалась небольшая гардеробная, забитая одеждой. «Ты же сказала, у тебя ничего нет!» С иронией в голосе прошептал Олег. «Но тут нарядов на целый взвод!» «Замолчи!» Велела ему Таня и захлопнула дверь. Она сделала это как раз вовремя. Ее отец был уже за порогом. Когда он появился в комнате, Таня стояла у зеркала и делала вид, что поправляет волосы. А в темной гардеробной на пуфике сидел Олег. Он чувствовал себя идиотом. Как так вообще вышло, что он взрослый мужчина, преподаватель, доцент и вообще серьезный и ответственный человек, вынужден был словно нашкодивший подросток прятаться от папаши своей девушки? Подставной девушки. Дотошно поправил его внутренний голос. Но Олег лишь отмахнулся. Ситуация злила и забавляла его в равной степени. «А что ты тут забыла, дочь?» Голос у отца Татьяны был громким и уверенным, а сам ведьмин-старший весьма внушительным. У Олега были причины опасаться его. Такой вмажет, мало не покажется. А ответить толком нельзя, все-таки Танин отец. К тому же они находятся на его территории. «У меня тут платье, папочка», — ответила Таня совершенно спокойным голосом. «Вечером еду на день рождения одной девочки, я же тебе говорила». Олег мысленно хмыкнул. «Девочке сегодня исполнялось 67». «О, я забыл, какой еще девочки?» «Ты ее не знаешь», — отмахнулась Таня. «Учится в параллельной группе». «И где отмечать будете?» «В ресторане». Она уже зарезервировала столик. «А что подаришь?» — не отставал от нее отец. «Мы с подружками скинулись и купили ей абонемент в спа-салон», — ответила Таня без запинки. И Олег восхитился тому, как легко и складно у нее получается врать. «В следующий раз подари что-нибудь от себя, Таня, чтобы память осталась», — посоветовал отец. «И никогда не скупись на друзей, благо деньги у нас есть». «Папа, ты так говоришь, как будто я плохие подарки дарю», — возмущенно ответила девушка. «Она хотела попасть в спа-салон, и мы ей это устроили». «И вообще, ты-то что тут делаешь?» «За документами приехал. Давай одевайся, я тебя отвезу в ресторан». Олег вздохнул. Вроде бы отец у Тани был мужиком нормальным, но раздражал. Неужели не может оставить дочь в покое, взять свои документы и уйти? «Нет-нет, папочка, я сама доеду. Вернее, за мной заедут». «Анатолий?» «Подруга». «А все-таки ты почему не на машине?» Ведьмин-старший никак не мог отвязаться от дочери. «Просто так, папа!» — выдохнула она. «Может быть, тебе помочь найти документы?» «А я знаю, почему», — выдал ее отец. «Из-за алкоголя». Олег устало потер лоб. Ему хотелось выйти из гардеробной и сказать ему пару фраз о том, что они спешат, но он прекрасно понимал, что после этого сможет выйти в окно. Танин отец явно не обрадуется такому гостю. «Какого алкоголя, папа?» — рассмеялась Таня. «Я просто хочу повеселиться и не париться из-за машины». «Пап, ты какой-то нервный. Все хорошо?» «Все хорошо, будет на том свете», — отмахнулся он. Их голоса начали стихать. Похоже, Таня увела отца в другую комнату, попутно что-то весело ему рассказывая. Вернулась девушка спустя несколько минут. «Ушел», — сообщила она. «Можешь выходить». «А ты всегда такая удачливая», — поинтересовался Олег, покидая порядком надоевшую ему гардеробную. «Только рядом с тобой», — фыркнула Таня. «Такое чувство, что тебя прокляли». «Ты?» — хмыкнул Олег. «Почему я?» — озадачилась Таня. «Ну, ты же ведьма». «Ой, смешно-смешно, сейчас обхихикаюсь», — надулась девушка. «Так, сейчас я оденусь и идем. Я быстро. Ох, хорошо, что папа твою обувь не заметил». На этот раз Таня сдержала свое обещание. Она была полностью готова через несколько минут. Они с Олегом уже шли к прихожей, когда отец девушки вновь вернулся домой. Их спасло только то, что они успели выйти из-за угла. Услышав голос ведьмина-старшего, Олег и Таня замерли. Одними губами прошептала побледневшая девушка и несколько раз ткнула пальцем в ближайшую дверь, за которой Олег с тяжелым вздохом и скрылся. Он порядком устал от этой бестолковой игры. «Пап, ты что-то забыл?» — раздался звонкий Танин голос. «Телефон!» — отвечал ее отец. «Я тебе принесу!» — громко закричала девушка, поняв, что сейчас может произойти. «Да я сам возьму. Он в моей комнате лежит, на кровати». Олег вздрогнул. Он понял, что оказался не где-нибудь, а в спальне хозяев дома. И на широкой двуспальной кровати одиноко лежит телефон, светившийся в темноте. У Олега было несколько секунд на то, чтобы решить, где прятаться. Под кроватью, во встроенном шкафу или за шторой. Олег замешкался и потому просто встал за дверь, поняв, что больше ничего сделать не успеет. В более глупой ситуации он никогда не был, и сердце почему-то колотилось так, словно он должен был вот-вот спрыгнуть с парашютом. Адреналина выделялась в кровь не меньше. Дверь резко отворилась, и в комнату быстрым шагом вошел Танин отец. В верхней одежде он выглядел еще массивнее. Следом вбежала ведьмина. Олег закрыл глаза, надеясь, что его не заметят. «Ты какая-то странная дочь», — взяв телефон с кровати, заметил отец. «Как будто что-то от меня скрываешь. Может быть, ты дома прячешь кого-нибудь?» «Папа!» — укоризненно сказала Таня. «Какого ты обо мне мнения?» «Да шучу я, шучу», — расхохотался он, выходя из спальни и закрывая дверь. Олег выдохнул. Ведьмин его так и не заметил. Неужели пронесло? Отец и дочь перекинулись еще парой фраз, и ведьмин наконец ушел. Оставалось надеяться на то, что насовсем. «Выходи!» Таня снова появилась в спальне. У Олега было дежавю, и он невольно улыбнулся. «Интересно, что его ждет еще? Наверняка это не последнее испытание. Знаешь, такое чувство, что я выполнял затяжной прыжок», задумчиво сообщил он Тане. «Адреналина, как при свободном падении». «А ты что, с парашютом прыгаешь?» Удивленно взглянула на него девушка. Олег кивнул. «Круто. А можно с тобой?» Ее глаза загорелись, но он покачал головой. «Нет, я тебя знаю, ведьмина. У тебя обязательно что-нибудь случится. Вертолет не взлетит, стропа в полете порвется, парашют не раскроется. Ну, как говорится, рожденный ползать, летать не может». Таня легонько стукнула Олега кулаком по плечу. «Ты что, хочешь сказать, что я змея?» — прищурилась она. «Нет, что ты, любимая». Довольно-таки ехидным тоном ответил владыка. «Я вовсе ни на что не намекаю». «А ты знаешь, что змеи кусаются?» — спросила Таня, и прежде чем Олег успел среагировать, схватила его за руку и укусила за запястье. Не слишком болезненно, но ощутимо. На коже остался след от ее зубов, надо сказать, довольно острых. «Ты меня укусила?» — недоверчиво спросил Олег, глядя на след. «Серьезно? Ты укусила своего преподавателя?» «Я укусила своего парня!» Таня победно улыбнулась. Выглядела она довольна. Еще бы. Только что поставила на Олеге свою метку. «Между прочим, я люблю кусаться. Привыкай». «Я где-то читал, что люди кусают других людей из-за передозировки умиления», задумчиво сказал Олег. «Эдакое парадоксальное проявление агрессии к близким, которое помогает сохранить внутренний эмоциональный баланс. Другими словами, это особая реакция мозга, которая помогает нам не сойти с ума от своей любви. Неужели я настолько тебе нравлюсь, Татьяна?» «Ой, Олег Владимирович, вот вы вроде бы умный человек, но порой несете такую чушь», — поморщилась девушка. «Может быть, я просто люблю делать людям больно, и это мой личный способ сохранить этот самый эмоциональный баланс, чтобы не прибить тех, кто рядом. И вообще, нам нужно уходить. Я не переживу, если папа вернется домой в третий раз». «Я тоже», — мысленно ответил ей Олег и первым направился в прихожую.